Глава 75. Встреча. Все собрались в большом зале. Я совсем забыл, что Ранга сейчас спит. Он находится в полусонном состоянии и не может двигаться. Мне так и не удалось измерить его способности. Но и так ясно, он тоже изменится. Возможно, он появится, если я окажусь в какой-нибудь опасной ситуации. Ему не интересно это собрание. Но все же послушать придется. Полагаю, пора начинать. И в этот момент, когда я хотел сказать, что мы начинаем... Простите за вторжение в середине встречи. Дамы и господа, прибыл гость. Того требует срочное дело, и он просит срочной аудиенции с вами. Сообщил вбежавший внутрь охранник. Ригардо хотел сделать выговор солдату, но Кайджин остановил его. Мы еще не начали, поэтому все в порядке. Однако вызывает опасение, что любой может с легкостью сюда войти. Ригардо, мы вернемся к вопросу позже. Да, мне очень стыдно за себя. Нет, мы наметили план и все упорно трудились. Сказал я, успокаивая его. Если где-то есть брешь, в дальнейшем просто нужно сделать лучше и избежать протечки. Пожалуй, над этим стоит поработать и подумать, как о долгосрочной перспективе. Гости проводили внутрь. Давно не виделись, Римару Дано. Мы прибыли оказать помощь, в которой вы нуждаетесь. Надеюсь, мы не опоздали. Это был мастер гильдии из независимой ассоциации Королевства Бурмунд. Вооруженный с ног до головы, он был готов к бою. Теперь я вспоминаю. 10 дней прошло с тех пор, как нас покинули 50 наемников и копцев. Им было поручено доставить необходимую информацию вместе с просьбой о помощи. Вроде бы так. Я искренне благодарен, но не станет ли это для них проблемой? Я сожалею, что вынужден побеспокоить вас, когда приготовления к сражению идут полным ходом. Но мы узнали, что в вашей защите есть брешь. Должны еще прибыть главные силы королевства Фармс, верно? Как нам известно, это войска из 15 тысяч единиц. И хотя эта новость может поднять боевой дух, но не думаю, что сейчас самое время радоваться. У нас может быть недостаточно силы, но мы будем стараться как только сможем. Такой пламенной речью он ясно дал понять, что готов умереть. Да, так трудно подобрать слова, чтобы сказать ему, что уже все закончилось. А потом он продолжил. Хороший город. Аккуратные дома украшают хорошо спланированные улицы. Эти вымощенные дорожки не уступают даже тем, что находятся в королевской столице. Я был удивлен. Но мне так тяжело осознавать, что это все превратится в поле боя. Думаю, мы внезапно нападем на них, чтобы как можно скорее разгромить самое сердце вражеских войск. Мы слышали, за ним стоит церковь. С нами примерно 50 наемников ранга Б, а некоторые и того выше. Страна не может в открытую поддержать нас. Надеюсь, вы понимаете. Но даже такое количество нас готово пройти в ряды противника, как нож в масло, и устроить резню. Пока Фьюз продолжал свою пламенную речь, главы подразделений смотрели на него почти не моргая. «Это все ради нас? Вся эта речь ради присутствующих?» «Я не ожидал, что кто-то из Бурмунда появится. Полагал, что они бросили нас». Но они и вправду выслали подкрепление. Хотя, конечно, у нас договор с ними. Если что, мы смогли бы найти выход из этого положения. Но это делает меня счастливым. Вот так обстоят дела. Вне сомнений, я уважаю ваши чувства. Но все уже закончилось. Закончилось? О чем идет речь? Как бы сказать. Другими словами, в двух словах, я уничтожил их. И хотя он и слова не проронил, на его лице было застывшее выражение недоумения вроде Хах. Йому подошел поближе, чтобы похлопать его по плечу. И Кабл произнес какую-то речь, чтобы облегчить его страдания. Эллен и Гида говорили что-то вроде «Точно! Точно! Это невероятно!» Полагаю, дело в следующем. Прошло менее 2 недель с тех пор, как нам объявили войну. Должно быть, предполагалось, что армия будет добираться сюда неделю. А пока мы бы сражались 2-3 дней, произойди худшее, можно было бы просто отсидеться в укромном месте. Прибыв сюда, они увидели, что мы абсолютно спокойны, и, получается, убедили себя в том, что армия рано повернула назад. Но не может не радовать тот факт, что в кое в чем они ошиблись, так или иначе. Спасибо, Эллен и Кабл. Ведь благодаря их объяснениям все стало ясным. На данный момент снаружи ожидает 50 человек, которым нужен отдых. Раз уж так случилось, думаю, стоит позволить Фьюзу принять участие в собрании. Он не может говорить официально от лица королевства Бурмонт, но может от лица народа. А теперь давайте начнем. Снова хотел было я сказать, но... «Можно пока не начинать?» — спросил Бестер, подняв руку. «Неужели что-то случилось?» «Что? Что-то произошло?» — спросил я. «Да, дело в том, что мы закончили с исследованиями волшебного предмета, позволяющего общаться на дальнем расстоянии. Теперь возможно общаться и видеть друг друга». «Хм, замечательное изобретение. Но зачем говорить об этом именно сейчас?» — подумал я, но... «Когда я рассказал королю гномов о собрании, он ответил, что ему есть что сказать. А так как мы все здесь собрались, я подумал, что сейчас как раз самое подходящее время». «Ясно. Если так, то не вижу в этом проблемы. Бестер, я не против, но разве этот разговор не должен держаться в секрете? Здесь Йому и глава ассоциации. Думаешь, ничего такого? Если разговор личный, может оставить его на потом?» «Ах, вовсе нет. Думаю, король гномов тоже хотел коснуться вопросов международных отношений, которые будут в перспективе в будущем. И тогда я ему рассказал ему о сегодняшней встрече, а он ответил, что тоже созовет своих министров». «Получается, в данный момент они нас ждут?» «Да, так и обстоят дела». «Ясно. Мы никогда раньше не организовывали встреч с королевством гномов, касающихся дипломатических отношений. У нас есть 2 подписанных соглашения о взаимном ненападении и техническом сотрудничестве. И оба эти договора были бы бессмысленными, если бы наша страна перестала существовать. Но теперь у нас есть преимущество. Произошедшие события настолько масштабны, что они не могут оставить их незамеченными. Если уж на то пошло, мы доказали свой статус как страны, способную разрушить и 15-тысячную армию. Они официально объявят о начале дипломатических отношений с нами или, быть может, ищут повод, чтобы уничтожить нас как врагов человечества. Бестер, я хотел бы спросить, ты рассказал им, что я стал демоном-лордом?» «Ах, да, я все им рассказал». «Ах, как и ожидалось. Должно быть, он убедился в этом сегодня утром, и раз были так быстро собраны министры, это лишь доказывает всю серьезность ситуации. Конечно, вы бы тоже немного вспотели, скажи вам, что демон-лорд класса монстров создал город, а потом еще и превратился в него. Рано или поздно он все равно бы узнал. Так что, наверное, это хороший шанс. Если рассматривать данный вопрос с такой стороны, то в дальнейшем, скорее всего, проблем не будет. Я имею в виду, пока мы намечаем дальнейшие шаги, мне бы хотелось услышать его мнение». «Я все понял. Тогда принеси это устройство и установи его. Мы подождем тебя и соберем совет по чрезвычайным ситуациям», — скомандовал я. Такой неожиданный ход событий. Ну и хорошая возможность. Здесь мы и решим дальнейшее будущее. Так мы и условились провести общее совещание вместо нашей встречи, оставив ее на потом. Немного успокоившись, после услышанного разговора Фьюз с удивленным видом подбежал ко мне и... «Эй, разве только что ты не сказал что-то очень важное? Могу ошибаться, но только что ты сказал, что ты стал демоном-лордом?» Дрожа проговорил он. «Может, ему необходимо в туалет? Не нужно задерживать человека. Все же у нас тут имеются и уборные». «Ах, демон-лорд, верно?» «Да, я стал одним из них, а что?» «Но гораздо важнее другое. Прежде чем описываешься, может, стоит поскорее воспользоваться туалетом?» «Ты что, идиот? Сейчас не время. Эй, стал демоном-лордом. И что это значит?» «Эх, какая заноза. Прям с самого начала?» «Наверное, будет не очень хорошо, стань я объяснять ему, как все было с самого начала. Я уже рассказал ему, что уничтожил армию, но, как мне кажется, об остальном он не догадается. Так я и решил максимально сжать имеющуюся информацию и объяснять ему. Так все и рассказал Фьюзу». «Простите за вторжение, но еще один гость ожидает аудиенции с Римару сама. Как следует поступить?» Появился тот же самый солдат. «Да что такое? Так много гостей сегодня?» Я решил оставить Фьюза, который что-то бормотал, видимо, обращаясь к небу, и пошел увидеться с этим гостем. Меня проводили в комнату, где он уже ждал. Войдя, я увидел изысканного одетого господина и вокруг него пятерых человек, очень походивших на бывалых офицеров. Сам господин сидел на диване, а офицеры стояли позади него. С легкостью можно было заметить, что они хорошо натренированы. У господина были красивые черты лица в молодые годы. Он с легкостью мог быть какой-нибудь моделью. Глаза с прищуром наверняка всегда были его отличительной чертой. «Ах, добрый день. Прошу прощения за ожидание. Меня зовут Римару. В настоящее время я исполняю обязанности короля этого города. Рад знакомству. Надеюсь, мы поладим». Я поприветствовал их, как мне показалось, должным образом. И хотя я и стал демоном-лордом, но ничего не знаю о манерах и не имею и малейшего понятия о всех этих формальностях. Да и в округе мало знали об этих вещах. Полагаю, будет полезно обучиться, что и как нужно делать. Услышав мое приветствие, человек с прищуром встал и широко открыл глаза. «Так это и есть тот искусный демон, что заворожил мою дочь. Поторопись же прочесть свои молитвы!» Сказал он и начал произносить сверхсильное воспламеняющееся заклинание. «Эй, старикан обезумел!» А потом я увидел, как заклинание высочайшего уровня медленно ко мне подбирается. Из-за силы такого уровня он может навредить городу. Обычно что-то подобное используется в борьбе против армий. Да что с ним такое? Понятия не имея, о чем он говорит. Я обманул его дочь? Как это? И в этот момент я был совершенно растерян. «Папа, остановись! Почему ты здесь?» Внезапно сюда влетела Эллен. Ей было достаточно беглого взгляда, чтобы понять, что за заклинание он собирается произнести. И ударила его прямо по голове. По комнате эхом пронесся такой прекрасный звук. И господин снова пришел в сознание. Кажется, этот старый чудак – ее отец. Услышав объяснение из уст Эллен, он успокоился. Ну и заноза же. «Я? Виноват. Я узнал, что моя дочь была взята в плен каким-то демоном-лордом и сильно запаниковал», – сказал он, весело улыбаясь. «Даже если и так, для чего нужно было пытаться произнести сверхсильное воспламеняющееся заклинание такого уровня? Какой смешной отец!» «Нет, ваше превосходительство, Полученное сообщение было верным. Просто вы пришли к неверному выводу. Я так и знала. Папа единственный, кто здесь виноват. И на него набросились двое. Эллен и кто-то, очень походивший на секретаря. Это, конечно, печально, но он мне не нравится. Сейчас он расплачивается за свою глупость. А когда буря утихла, он снова представился. Отец Эллен. Этот мужчина с глазами-щелочками никто иной, как высокотитулованный колдун династии Сарион. Герцог Эл-Альют. Он связан кровным родством с императором. Если быть точным, его дядей. Короче говоря, он один из трех важных персон Сариона. Не могу скрыть свое сильное удивление. Так, Эллен настоящая госпожа сама? Даже если назвать ее принцессой. И с таким социальным статусом она стала наемником. Ей даровано слишком много свободы. Полагаю, будет правильно, если они остановят ее. Но лично я делать этого не стану. Мне кажется, ей и самой-то не очень это важно. Думаю, есть люди, которые оберегают ее от теней. Они хорошо поработали, чтобы информация не просочилась в массы. Возможно, это благодаря усилиям Каббала и Гида. Нужно попозже поблагодарить их за это, но не сейчас. Получается, причина вашего визита связана лишь с Эллен? Совсем не весело. Я посмотрел на герцога Эл-Альюда. Оф, конечно же. Причина не в этом. Сейчас мы обсуждаем, как нужно относиться к вашей стране. Поэтому я и приехал, чтобы самому все увидеть. Не надо так беспокоиться, считая меня беспечным. Это тело всего лишь гомункул. Примечание переводчика. Гомункул. Это искусственный человек, фантом. Потом я уже заметил, для кого-то настолько важного из династии колдунов, его тело вмещает слишком мало магической энергии. А вот те люди вокруг него кажутся настоящими. Тела же господина нет. Как и ожидалось от человека высокого титула. Он осторожен. Но есть что-то более важное. Мне хотелось бы узнать, как создать такого фантома. Это будет следующей целью. Герцог Эл-Альют тоже примет участие в нашем собрании. Так прошел час. Пора начинать. Вернувшись назад в огромную переговорную комнату, я увидел, что все меня по-прежнему ждут. Я проводил группу во главе с герцогом и никем не занятым местом. Наверное, лучше всего сначала представиться. Ведь здесь очень много людей, у которых есть связи с крупными странами. Давайте так и начнем. Сперва каждый представится, и не только те, кто из Темпоста. Королевство гномов, военная нация Дварган. Их представитель – сам король Газл Дварга. Он будет на собрании только в качестве изображения, но о его величии всем хорошо известно. Маленькая страна Бурмунд. К сожалению, их представителей сегодня нет. Но зато есть Фьюз, мастер гильдии из независимой ассоциации. И он в дружественных отношениях с бароном Беруадом. Он неофициальный представитель, и его мнение не решающее, но имеет свой вес. Неожиданно присоединившийся к нам высокотитулованный представитель дворянства из династии колдунов Сариона. Герцог Эл-Альют. Бесполезный, страдающий слабоумием отец. Но сейчас его видят как несгибаемого человека знатного происхождения. Исходя из его положения в Совете, он управляет целой страной. К нему стоит относиться уважительно. Окинув беглым взглядом всех, кто находится, стало ясным, что здесь собралось огромное количество выдающихся людей. Если бы среди них были лишь монстры, мы могли бы прийти к неверному заключению. Поэтому я очень рад, что здесь много представителей со стороны людей. Поэтому мы представили всех членов Темпест. И пришла моя очередь. Ах, точно. Есть еще кое-кого, кого хотел бы я представить. Наверное, вы уже слышали его имя раньше. Пожалуйста. Только сильно не удивляйтесь. Итак, появись. Я начал знакомство. Зная заранее, что должно произойти, Гэбел тяжело сглотнул и напрягся. Атмосфера в комнате изменилась, и все замолчали. И... Меня звали, и вот он я здесь. Я вызвал Верадура, воспользовавшись освобождением дракона Бурь. Он воспользовался моим клоном и предстал пред всеми как красивый молодой человек, скользь осмотрев каждого из присутствующих. «Это мой лучший друг Верадура. Пожалуйста, отнеситесь к нему по-доброму». Так я представил Верадура. «Верадура — мое имя, но меня называют Драконом Бурь. Рад с вами познакомиться». Верадура всех поприветствовал. В комнате воцарилась мертвая тишина. Никто не двигался. Фьюз и Эллен, ахнув, упали в обморок. Группа Ригарда и Хоб-гоблины пали ниц пред ним. Как-то все незаметно привело к хаосу. Ясное дело, пришлось взять паузу, чтобы перевести дух. Мы даже еще не начали. Или начали. Я не мог думать об этом.